Глава 28. Когда исчезла ракета. Велико было удивление Знайки, когда, проснувшись в то утро, на которое был назначен отлет на Луну, он посмотрел в окно и не увидел космического корабля. Обычно, когда Знайка глядел в окно, он видел возвышавшуюся над крышами домов ракету, верхушка которой торчала на фоне неба, словно гигантская сигара или поставленный торчком дирижабль. Каждый раз, глядя на ракету, Знайка любовался ее красивыми очертаниями, в которых было что-то стремительное, неудержимо рвущееся ввысь, в космос, в неведомое. Иногда Знайка нарочно просыпался утром пораньше, чтобы никто не мешал ему насладиться этим прекрасным зрелищем. Сложив на груди руки и устремив свой дерзкий взор в мировое пространство, он стоял у открытого окна и мечтал. Ракета маячила перед ним, поблескивая стальными боками, словно купалась в золотых лучах восходящего солнца. Свежий утренний ветерок дул прямо в лицо, отчего у Знайки возникало ощущение силы и бодрости. Ему казалось, что все его тело делается легким и гибким, а на спине появляются крылья. В такие минуты Знайке хотелось запеть, закричать, сделать какое-нибудь великое научное открытие или подскочить кверху и лететь на Луну. То, что на этот раз Знайка не увидел в окно ракету, произвело на него какое-то странное воздействие. У него было такое чувство, будто все, что происходило до этого, и находка лунного камня, и открытие невесомости, и постройка межпланетного корабля, все это случилось во сне. А теперь вот, когда наступило пробуждение, все исчезло, как будто ничего и не бывало. Конечно, это чувство возникло у Незнайки лишь на мгновение, так как он не допускал мысли, что сновидение могло быть таким длинным и таким ярким. Убедившись, что глаза все же не обманули его, он сообразил, что ракета попросту могла упасть на землю от ветра или от какого-нибудь колебания почвы. Моментально выскочив из комнаты, он сбежал в одно мгновение с лестницы и помчался к калитке. «От беда-то какая!» – бормотал про себя Знайка. «А что, если в ракете что-нибудь сломалось во время падения или испортилось?» Он выбежал из калитки и во весь дух помчался по улице. Через 5 минут он уже подбегал к космическому городку, а еще через минуту ворвался на круглую площадь и остановился как вкопанный. До самого последнего мгновения Знайка надеялся, что увидит ракету, лежащую поперек площади. Он явственно представлял себе, как она лежит, поэтому то, что он увидел, привело его в изумление. На площади никакой ракеты не было, ни стоящей, ни лежащей, ни целой, ни сломанной. Чувствуя, что ноги его словно одеревенели, Знайка пробрался к стартовой площадке и произвел тщательнейший осмотр. Стартовая площадка оказалась совершенно цела. Все вокруг тоже было цело. На земле не было ни царапины, ни самой маленькой дырочки, в которую могла бы провалиться ракета. Не зная, что ей думать, Знайка стоял и растерянно озирался по сторонам. И тут он увидел, что через площадь к нему бегут Фуксия и Селедочка. Обе были страшно взволнованы. Глаза у обеих были широко раскрыты. Подбежав к Знайке, они хотели о чем-то спросить, но только беспомощно разевали рты, так как от волнения ничего сказать не могли. Сначала Знайка тоже молча глядел на них, но к нему первому вернулся дар речи. «Где ракета?» – закричал он визгливым голосом. Не дождавшись ответа, он тут же схватил за плечи Селедочку и принялся изо всех сил трясти. «Где ракета, я вас спрашиваю, бездельники?» «Мы не бездельники», – пролепетала чуть не плача Селедочка. «Ну, бездельницы!» – поправился Знайка. Не в силах стерпеть такой грубости, Селедочка молча отстранила Знайкины руки и, гордо подняв голову, зашагала прочь. Фуксия тоже с достоинством подняла голову, поджав губки, и пошла за Селедочкой. Знайка с недоумением смотрел, как они скрылись в своем домике, который стоял на краю площади. Только сейчас он сообразил, какую совершил глупость, и побежал за ними. «Прошу прощения!» – закричал он, врываясь в дом. «Вы должны извинить меня! Я так растерялся, что потерял разум! Не будете ли вы любезны сказать, куда делась ракета?» «Мы знаем об этом не больше вашего», – ответила Фуксия. «Мы сами хотели узнать у вас». «Но я же ничего не знаю», – развел Знайка руками. «Знаю только то, что больше ее не вижу. Раньше видел, а теперь вижу, что больше не вижу. Словно кто-то утащил ее у нас из-под носа». «Образумьтесь. Как это можно стащить ракету?» – сказала Фуксия. «Ракета тяжелая». «Ошибаетесь», – сказал Знайка. «Вы забыли о невесомости. Если включить прибор невесомости, ракета потеряет вес, и ее можно унести безо всяких усилий». «Но если вы попытаетесь это сделать, то тоже попадете в зону невесомости и тоже потеряете вес. Как же вы будете нести ракету в состоянии невесомости?» «Вы забываете, что наряду с зоной невесомости существует еще и зона весомости», – возразил Знайка. «Находясь в зоне весомости и прицепив трос к ракете, вы свободно можете отбуксировать ее в любое место. Это не вызывает сомнений. Думаю, вам необходимо произвести опрос населения и разузнать, не слыхал ли кто ночью подозрительного шума и не наблюдал ли кто-нибудь похищение ракеты». Пока происходил этот разговор, к космическому городку стали стекаться жители, желавшие посмотреть на отлет космического корабля. Увидав, что ракеты нет на месте, все решили, что запуск уже произведен, и Знайка со своими друзьями улетел на Луну. Все были страшно расстроены тем, что не смогли присутствовать на старте межпланетной ракеты. Некоторые были даже рассержены. Особенно лютовал профессор Звездочкин, который специально приехал для этой цели из солнечного города. «Это безобразие!» – кричал он. «Запуск был назначен на 8 утра, а сейчас нет еще и 7. Видимо, Знайка нарочно переменил час отлета, чтобы улететь без помех». Подходили новые коротышки. «Знайка, гадина такая! Улетел раньше времени! Жалко ему было, чтобы мы посмотрели!» – кричал Звездочкин. «Но попадись он мне, этот Знайка! Я из него котлету сделаю!» «Да что ж это такое?» – говорили коротышки. «Это, однако, нехорошо! Кто бы мог подумать, что этот Знайка такая жадина и такая гадина!» Как раз в это время все увидели Знайку, который выходил из дома вместе с Фуксией и Селедочкой. «Смотрите, Знайка!» – закричал кто-то. Все побежали к нему. Увидев несущуюся навстречу толпу, Знайка остановился, а Фуксия и Селедочка даже бросились бежать от испуга. Однако было уже поздно. Толпа их окружила. «Почему вы не улетели? Где ракета? Мы думали, вы улетели!» – кричали вокруг. «Кто сказал, что мы улетели?» – строго спросил Знайка. «Кто мог сказать такую глупость?» «Ну, кто? Это мы сами сказали, потому что ракета, вот, где она? Ее нет!» – разводили коротышки руками. «И если ракеты нет, это еще не значит, что мы улетели», – рассудительно сказал Знайка. «Это либо какая-нибудь глупая шутка, либо чья-то дерзкая выходка, совершенная с непонятной для меня целью. Все вы должны оказать нам помощь и включиться в поиски ракеты. Мы предлагаем каждому из вас произвести опрос населения, чтобы узнать, не видел ли кто-нибудь ночью чего-нибудь подозрительного и не имеет ли кто-нибудь сведений о местонахождении ракеты. О результатах опроса прошу сообщить немедленно в штаб розыска, который будет помещаться в доме Фуксии и Селедочки». Все утро коротышки только и делали, что ходили по городу и спрашивали друг друга, не видал ли кто ночью чего-нибудь подозрительного. Но поскольку ночью все спали, то никто ничего не видел и не слыхал. Так все расспросы ни к чему и не привели. К полудню, однако, появилась новая новость. Исчез Незнайка. Сколько его ни искали, он нигде не находился. В скорости стало известно, что исчез также и Пончик. Как только Знайки об этом сказали, он сразу догадался, что произошло. «Дело ясное!» – закричал он, хватаясь за голову. «Без сомнения, два этих бездельника залезли ночью в ракету и самовольно отправились в полет». Тут в штаб розыска явился астроном Стекляшкин и рассказал, что ночью он, по обыкновению, залез на крышу своего дома, чтобы понаблюдать в телескоп звезды. И случайно заметил на небе какое-то космическое тело, которое быстро скрылось за горизонтом. Он успел, однако, разглядеть, что это тело была ракета. А вначале он думал, что это была какая-нибудь чужая ракета, и поэтому никому ничего не сказал. Но теперь он все тщательно обдумал и пришел к заключению, что это была наша ракета, то есть та ракета, на которой Знайка и его друзья собирались лететь на Луну. Вслед за Стекляшкиным в штаб явился коротышка Рогалик. Он тоже сказал, что проснулся ночью и случайно видел в окно, как эти два субъекта, то есть Незнайка с Пончиком, пробирались по улице в направлении космического городка. Теперь уже никто не сомневался, что Незнайка и Пончик отправились на Луну. Знайка готов был рвать на себе волосы от досады. «Ну, кто мог подумать, что случится такая вещь?» – убивался он. «Правда, от Незнайки можно было ожидать всякой пакости, но от Пончика я ничего подобного не ожидал». «Но, может быть, они сделали это нечаянно?» – сказала Селёдочка. «Ну как же, нечаянно!» – язвительно усмехнулся Знайка. «По-вашему, встали ночью, так, чтобы никто не видел, и нечаянно залезли в ракету?» «Нет, в ракету они, безусловно, залезли нарочно», – согласилась Селёдочка. «Но кнопку, должно быть, нажали нечаянно или в шутку. Ведь достаточно было нажать кнопку, чтобы ракета начала свой полет к Луне». «Теперь трудно сказать, как это там у них вышло. Только за такие шутки я не знаю, что бы сделал», – кипятился Знайка. «Ну, что же теперь будет с Незнайкой и Пончиком?» – спрашивали коротышки. «Известно, что», – сердито отвечал Знайка. «Полетят на Луну. Или вы думаете, что ракета повернет ради них обратно? Как бы не так». «А что они будут на Луне делать? Там ведь воздуха нет», – беспокоились коротышки. «Да пусть делают, что хотят», – с раздражением отвечал Знайка. «Сами виноваты. Не надо было лезть, куда не просят». «Ну, разве так рассуждать хорошо?» – сукоризной сказала Фуксия. «Они совершили ошибку и попали в беду. Нельзя же покидать их в беде. Мы должны им помочь». «Что же мы можем сделать?» – спросил Знайка. «Лететь им вдогонку? На чем? Позвольте спросить». «Ну, надо сделать другую ракету», – сказала Селёдочка. «Это не так просто», – ответил Знайка. «Прибора невесомости у нас теперь нет. Придется строить многоступенчатую ракету, которая могла бы преодолеть силу земного притяжения». Знайка был прав. Для того, чтобы преодолеть силу земного притяжения, ракета должна была получить начальную скорость около 12 км в секунду. Но чтобы развить такую огромную скорость, требовалось такое количество реактивного топлива, которое во много раз превышало вес самой ракеты. В связи с этим космический корабль приходилось делать многоступенчатым, то есть состоящим из нескольких соединенных между собой ракет. Первая, самая большая ракета, была сплошь заполнена топливом. К ней присоединялась вторая ракета, которая тоже была целиком заполнена топливом. Ко второй присоединялась третья такая же ракета. Ну и, наконец, шла ракета, в которой помимо запасов топлива помещались различная аппаратура, приборы управления, запасы пищи и путешественники. При запуске такого многоступенчатого космического корабля в работу сначала включалась первая ракета. Но как только все топливо в ней выгорало, она отделялась от корабля и работать начинала вторая ракета. Теперь вес корабля был меньше, скорость нарастала быстрее. Как только топливо иссякало во второй ракете, она также отделялась от корабля и падала вниз. Корабль становился еще легче. В работу включалась третья ракета. Таким образом, постепенно достигалась скорость, достаточная для того, чтобы последняя ступень корабля долетела до Луны по инерции, то есть с выключенным реактивным двигателем. Довольно значительный запас топлива в последней ступени был все же необходим для маневрирования и торможения корабля при посадке на Луну, а также для возвращения на Землю. Как бы то ни было, как бы ни трудна была задача, Знайка, Фуксия и Селедочка, а также профессор Звездочкин, тотчас же включились в работу по проектированию межпланетного корабля. Они не спали всю ночь, и к утру космический корабль был спроектирован, но, конечно же, только в черне, то есть в виде карандашного наброска или даже эскиза. По предложению Звездочкина корабль был рассчитан на 12 путешественников. Рассчитать его на большее количество космонавтов было нельзя, так как это очень утяжелило бы последнюю ступень, поскольку внутри нее должно было остаться место не только для пассажиров, но и для лунного камня, запасы которого необходимо было доставить на Землю при возвращении с Луны. По предложению Знайки, последняя ступень ракеты должна была иметь двоякое управление, а именно управление для полетов в условиях тяжести и управление для полетов в состоянии невесомости. Знайка надеялся, что по прибытии на Луну они обнаружат в какой-нибудь из пещер залежи лунита. Обладая же хоть небольшим кусочком лунита, нетрудно будет соорудить прибор невесомости, что крайне облегчит полеты ракеты вокруг Луны и поиски Незнайки и Пончика. Закончив работу по составлению эскиза, Фуксия и Селедочка тотчас отправились в научный городок. Там в работу включилась целая группа инженеров-конструкторов, которые начали делать подробные чертежи отдельных узлов ракеты. Чертежи эти тут же направлялись на различные заводы для выполнения отдельных отливок, паковок, штамповок, а также для изготовления разнообразной аппаратуры для управления космическим кораблем. Общее наблюдение за ходом выполнения всех деталей Фуксия и Селедочка поручили инженеру Клепке. На своем быстроходном прыгающем, плавающем, летающем и ныряющем автомобиле он носился по всему солнечному городу, как угорелый, и поспевал всюду, где требовалось его присутствие. В этом отношении Клепка был, как говорится, коротышка незаменимый. Несмотря на все принятые меры, работа шла все же не так быстро, как этого хотелось, и Знайка буквально изнывал от нетерпения. Заниматься разработкой отдельных узлов ему было неинтересно. К тому же эту работу специалисты-конструкторы могли выполнить значительно лучше и быстрее, чем он. От нечего делать, Знайка принялся размышлять над открытым им явлением невесомости, стараясь найти теоретическое обоснование процессам, происходящим при взаимодействии энергии, выделяемой лунным камнем, и обычной магнитной энергией. Своими мыслями Знайка обычно делился с профессором Звездочкиным, с которым очень подружился за последнее время. С коротышками так часто бывает. Сначала они поссорятся, даже подерутся подчас, а после этого подружатся до такой степени, что водой не разольешь. Так получилось и на этот раз. По целым дням оба эти ученые не расставались друг с другом и обсуждали различные научные проблемы. Случалось, конечно, что и теперь они крупно спорили, но при этом уважение друг к другу не теряли, понимая, что без споров в науке никак не обойтись. Истина, как любил говорить профессор Звездочкин, рождается в спорах. Профессор Звездочкин очень интересовался Луной и всем, что было с ней связано, в том числе лунным камнем, открытие свойств которого дало возможность Знайке победить абсолютно непреодолимую, как это казалось вначале, силу тяжести. Поскольку единственный образчик лунита, которым можно было располагать для опытов, унесся по неосторожности Незнайки обратно на Луну, профессор Звездочкин лишен был возможности изучать свойства лунного камня, так сказать, непосредственно, и поэтому расспрашивал Знайку обо всех произведенных им наблюдениях над этим странным веществом. Получив кое-какие сведения об этом минерале, а также об условиях, в которых он был обнаружен на Луне, профессор Звездочкин сопоставил целый ряд фактов, известных ему из геологии, минералогии и кристаллографии, сделал необходимые вычисления, в связи с чем пришел к выводу, что лунит – весьма распространенное на Луне вещество, и запасы его должны быть довольно значительны. Это сообщение очень обрадовало Знайку, который надеялся, что залежи лунита могут быть использованы для многих надобностей как на Земле, так и на самой Луне. Нечего, конечно, и говорить. Как велико было нетерпение Знайки и Звездочкина, как хотелось им поскорее отправиться на Луну и проверить свои гипотезы, то есть свои научные предположения, не говоря уже о том, что необходимо было оказать помощь Незнайке и Пончику. Прошло, однако, целых 2 месяца, пока первые детали ракеты начали поступать в космический городок. Еще 2 месяца понадобилось на то, чтобы все эти детали собрать, подогнать друг к другу, свинтить, спаять, сварить между собой, оборудовать ракету различными приборами и произвести их проверку. Оба этих последних месяца пролетели для Знайки и профессора Звездочкина гораздо быстрее, так как они непосредственно участвовали в сборке ракеты и проверке всех ее узлов. Каждый знает, что когда чем-нибудь занят, время течет быстрее. Вскоре Знайка снова мог любоваться из окна своей комнаты, поблескивающей на солнце ракетой, которая гордо поднималась над стартовой площадкой посреди космического городка. Первая и вторая ступени ракеты были похожи на удлиненные стальные цилиндры, вставленные друг в друга. Третья ступень представляла собой такой же цилиндр с закругленной верхушкой и длинным, как у бутылки, горлышком. То, что издали казалось горлышком бутылки, и была четвертая, то есть последняя ступень ракеты, в которой помещалась кабина для космонавтов, запасы продовольствия и приборы управления. Каждому, кто смотрел на ракету со стороны, было ясно, что теперь уже недалеко время, когда она, наконец, взмоет кверху и, преодолев силу притяжения земного шара, умчится в космическое пространство.